Глава 12. Урал. Европа и Азия. Женя между тем пересекала Ульяновскую область. «Слышь, Калуга, что тут мужики совсем, что ли? Завили горе веревочкой, уже не сеют, не пашут». Саня с виду небрежно, еле касаясь, держа руль, изумленно озирался по сторонам. Зрелище и правда было странное. На протяжении всего пути по области вокруг были видны только заросшие лебедой поля. Хотя, как помнила Женя из географии, область входила в полосу черноземья. Как же можно было бросать незасеянной такую землю? «Калуга, глянь, тысячи гектаров не засеяны! Санек, тут же и покосы хорошие, луга вон какие. А трава перестоялась, теперь уж не скосишь. Да что, ни скотину, что ли, не держит?» Остановились заправиться. Вышла и Женя. Как всегда, постоять хоть по минуте на каждой ноге, подняв другую повыше, и сделать несколько приседаний на растяжку. Леша Калуга говорил с заправщиком. «А чего? Вы скотину не держите?» «Почему не держу? Держим. А чего ж траву не косите?» «А попробуй покоси, сразу под суд попадешь. Не дают никому». «Кто не дает-то?» «Начальство, власти. А сами чего ж не косят?» «Говорят, денег нет». Переехали реку Ордовать, затем Сызранку, 35 километров до Сызрани, 240 до Самары. Пошли пологие всхолмия, простертые до самого горизонта. Жене казалось, что и дышится здесь по-другому, чем в Москве, полной грудью, как будто открывавшиеся просторы расширяли ее грудную клетку. Спустя час езды от Самары дорога начала нырять и взмывать гораздо чувствительней, чем перед Мордовией. Сначала мягкие всхолмия накатывали на равнину, а потом все выше вздымались рыжие холмы, становились все круче и прорезались оврагами. Это были отроги Урала. Уже темнело, и Жене было обидно, что она не увидит, как начинается Урал. «Через 200 километров», как сказал Саня. На минуту остановились почти в полной уже темноте. И вдруг справа из леса послышался страшный крик. Кричала девушка. Тут они разглядели, что впереди на дороге стоят два мотоцикла, без людей. Один с коляской. Саня и Леша, не раздумывая, выскочили одновременно из двух передних дверец и, крикнув Жене «из машины никуда», оба кинулись в лес. И очень скоро из леса донеслись уже другие крики, не женские, а мужские. Что там происходило, Женя, конечно, не видела. А там было четверо не то чтобы пьяных, но отнюдь не трезвых местных парней. Младшему 20, старшему 24. Когда первого же Саня одним пинком сбил с ног, а второй от удара Леши в скулу отлетел и, стоя на четвереньках, стал выплевывать зубы, раздался ровный голос Калуги. «Все отслужили?» Кто-то пролепетал. «Все! Значит, родине урона не нанесем!» Удовлетворенно подхватил Саня, сделал захват и дернул самому крупному, который только что прижимал вырывавшуюся девушку к земле руку из плеча. Тот завыл. Оставив всех четверых на лужайке под деревьями в лежачем положении и пообещав на обратном пути подъехать и добавить, приятели вывели из леса рыдающую девушку, на которой были джинсы, выпачканные в земле, и в клочья разорванная блузка. Они посадили ее назад к Жене и уселись сами. «Куда едем?» — коротко спросил Леша. «Я в Похвистневском районе живу. Далеко, 50 километров», — девушка говорила еле слышно, уткнув лицо в ладони. А сюда-то тебя как занесло? А у нас клуб не работает. На дискотеку только в Клявлино ездим. А чего ж с четырьмя пьяными поехала? Они и ваши, что ли? Пахвисневские. Они, когда сюда ехали, не пьяные были. Тут напились. Так ты что, сел-то к ним? Не понимала, что ли? Не выдержал Леша. Тебе лет-то сколько? 16. А как мне домой добираться? И девушка опять горько-горько заплакала. 50 километров пешком-то не пройти. Тут заговорила Женя, до этого слушавшая разговор, вдавившись в угол сиденья с расширенными от жалости к девушке глазами. «Ты в школе учишься? А как тебя зовут?» «В 11-й пойду. Оля». «А что, Оля, у вас там хороших мальчиков совсем нет?» «Так пьют же все!» — выкрикнула Оля, не переставая плакать уже навзрыд. «С 10 лет уже все пьют! Моя подружка 18 лет замуж вышла полгода назад. Со школы дружили. Так он уже ее бьет!» Всю недолгую оставшуюся дорогу Оля проплакала. Сквозь горькие слезы она рисовала безрадостную картину жизни девушек в ее поселке и в селах вокруг. Из ее рассказа вытекало, что никакой надежды у них не было, иной жизни, кроме как со спившимися или спивающимися мужьями, будущее не сулило. Только те, кто уезжали в город, могли на что-то рассчитывать. Но это мало кому удавалось и не всегда хорошо кончалось. Женя примолкла. В Москве среди книг, телефильмов про любовь, рассказов маминых подруг про чьи-то трогательные романы и удачные браки. Может, про другие случаи при ней просто не говорили? Будущее выглядело иначе. Глядя на полосочки, оставшиеся от Олиной блузки, девушка придерживала их руками на груди. Женя представила, как Оля появится в таком виде перед своей мамой, и попросила Саню остановиться. В багажнике она распатронила свою сумку и нашла для тоненькой Оли подходящий салатовый топик. Та тут же за багажником и переоделась, благодарно поцеловав Женю в щечку. Они высадили зареванную Олю у ее калитки и двинулись дальше. Ночью проехали Татарстан и Башкортостан. Женя их так и не увидела. Она сладко спала, уютно свернувшись на заднем сиденье. Длинные ноги ей не мешали. Они легко подтягивались к животу и нисколько не затекали. В 6 утра по московскому времени, 8 по местному, все плавало в молоке тумана. Въезжали на Урал, но видна была только дорога. Водители поставили машину на обочину и проспали 3 часа. В полдень по местному Урал открылся взором, залитый солнцем. Справа внизу был город со сказочным названием Сим, и над ним, высоко над обрывом, под которым он простерся, парили черные, как копоть, коршуны. Проехали первый перевал. Справа от дороги стояли заброшенные фермы с обнаженными стропилами. «Усть-Катавский лесхоз» — на вывеске был изображен олень. «Катав-Ивановск, Усть-Катав» — основан в 1758. Справа маленькое картофельное и капустное поле. За рулем сидел теперь Леша. Саня взял мобильник, лежавший на панели, прямо над коробкой скоростей. Единственное, как объяснил он Жене, неподвижное место в машине. И набрал номер. «Здравия желаем, товарищ генерал-лейтенант. Выполняем задание. Идем по Уралу. Обстановка штатная. Рады стараться, товарищ генерал-лейтенант». Самый живописный кусок открылся перед городом Юрюзанью. «Делали холодильники?» — лаконично сказал Саня. «Закрылись. Вытеснили их с рынка. Неконкурентно способны». пересекли речку Юрюзань и остановились. Саня и Калуга полезли в двигатель. Подошел поглазеть на машину мальчишка лет 8. Похвалился. «А вон там у нас», — он махнул рукой на север, — «есть река Ай, а там», — он махнул на юг, — «река Уй». Это уж ни в какие ворота не лезло. Женя мальчишке не поверила, но виду не показала. Покатили дальше. На берегу реки Серьги стояла телега. Рядом качался на тонких ножках желтый жеребенок. Мелькнула за окнами река Куваши. Березы по сторонам дороги были высокие и опять, на удивление, тонкие. Они напоминали саму Женю Осинкину. Если бы кто-то переводил взгляд с тех березок на нее и обратно. Но несколько из них согнулись от ветра в полупоклоне. «Слышь, Калуга, а не у нас на хвосте этот джип висит?» — сказал вдруг Саня. «Да я на него уж целый час смотрю», — медленно ответил Леша. Жене стало вдруг муторно, в точности, как тогда, когда она подобрала из-под ног в грязном переходе свою фотокарточку. За последние сутки она начисто забыла об этом еще совсем неразгаданном и явно не сулящем ей ничего хорошего московском событии. «Сейчас увидим». Свернув налево, они по крутому спуску въехали в город Златоуст. И черный джип с тонированными стеклами промчался дальше. И Женя сразу успокоилась. Златоуст, где она должна была встретиться с Ваней Грязновым, основался, как написано при въезде в него, еще раньше, чем неведомый Усть-Катав, в 1754 году. Здесь начиналась русская металлургия, но теперь мало что напоминало об этом. Теперь здесь больше всего занимались теми камнями, которыми славился Урал, и не более чем через полчаса Жене предстояло увидеть результаты этих занятий. Улица Ленина, по которой они въезжали в город, состояла целиком из одноэтажных, вросших в землю домиков. Женя уже представляла себе по рассказам деда, как жили люди в России до Ленина, и ей понятно было, почему теперь такая захудалая улица, где живут бедные люди, носит его имя. Только один дом в конце улицы был каменным, его отреставрировали, и теперь он гордился своей бело-красной нарядностью. На главной площади стоял чугунный генерал Аносов, держа за два конца упруго выгнувшуюся саблю. Ведь именно Аносов, генерал, химик и металлург, открыл секрет знаменитой дамасской стали. Из этой стали ковали такие сабли, которыми разрубали подброшенные вверх шелковые платки. Сабли могли сгибаться как угодно, но не ломались. Про Аносова Женя рассказал как бы сквозь зубы странного вида парень. Два очень узких передних зуба росли у него косо и доставали до самых нижних десен, заходя страшным образом, как у злого сказочного героя, за нижние зубы. «Так что ж тут, зубных врачей, что ли, нет?» — думала в некоторой растерянности Женя. «Где у вас тут улица не с новостройками, а со старыми еще домами?» «Желтые дома? Это Карла Маркса». Жутко ободранный кинотеатр с колоннами встретил их на подходе к улице Карла Маркса, на которой, правда, стояли очень высокие дома. В Москве такие дома называли сталинскими, а в Златоусте — желтыми домами. Они действительно все были желтого цвета и с очень большими карнизами, нависавшими над верхними этажами для красоты. Женя легко отыскала нужный дом и квартиру, но тут ее ожидал неприятный сюрприз. Женщина, открывшая дверь, взглянула недружелюбно и на вопрос, можно ли видеть Ваню, коротко ответила: «Уехал». «К Как уехал? Куда? Не знаю. Ему 14 лет. У него паспорт есть. Он сам за себя отвечает. Тут мимо женщины протиснулся толстый мальчишка лет 8. Вылез на площадку со словами: «Мам, я гулять пошел!» И, отчаянно подмигивая Жене, быстро побежал по лестнице вниз. «Ну тогда извините», — сказала Женя и устремилась за ним. Во дворе мальчишка спросил ее: «Ты Осинкина?» «Да». Он полез за пазуху и протянул ей конверт. Ваня Грязнов в нескольких строчках объяснял Жене, где они встретятся. «Поехали», — сказала Женя, садясь в машину. Она уже привыкла понемножку к роли командующего операцией. Через 15 минут машина остановилась. «Выходи, Женя, мы тебя фотографируем», — сказал Леша. Она вылезла и увидела высокую каменную плиту, из которой выходил столб, состоявший из трех стержней. На нем была укреплена большая планка, вроде вывески с надписью «Европа». Это же слово было на каменной плите, а под ним почти такими же круглыми буквами два слова «Лена Руслан». Других слов на плите не было. По-видимому, неизвестная Лена неожиданно поняла, стоя у этой плиты, что ее место в мире не меньше, чем у Европы. Леша сфотографировал Женю у столба и попросил обойти его. На другой стороне столба была надпись «Азия». И под ним опять-таки одно слово «Танька». Получилось, что Женя снялась сначала в Европе, а потом в Азии. Это было здорово. Подъехала шумная свадьба на четырех машинах, и невеста в фате старалась встать так, чтобы сфотографироваться на фоне Азии, а не Таньки. Тут же у столба и в Европе, и в Азии продавались очень красивые изделия из камней, добываемых прямо из Уральских гор, и, с большим ущербом для здоровья от каменной пыли, обтачиваемых местными мастерами. Больше всего из темно-темно-зеленого змеевика и светло-зеленого серпентинита. Жене легко давались иностранные языки, поэтому она сразу поняла, что название-то одно и то же, поскольку и по-английски, и по-французски «змея» пишется одинаково «serpent», только произносится совсем по-разному. А если прочесть просто по буквам, как пишется, то и получится «serpent-init». Стояли шкатулки разных оттенков зеленого цвета, одни с медными изогнувшимися маленькими ящерицами на крышке. На других же крышках была либо золотая осень, либо светло-зеленые с голубым летние пейзажи. Это все было сделано, как ей охотно объяснили, из крошки настоящих полудрагоценных уральских камней, безо всякой краски. Были идеально обточенные светло-зеленые, из серпентинита с причудливыми, как змеи, прожилками, пасхальные яйца на подставочках и темно-зеленые стаканы для карандашей и вазы для цветов. Но больше всего Жене понравилась единственная вазочка, совсем похожая на те, которые видела она в Музее изобразительных искусств в античных залах, из красно-белого мрамора. Оказывается, добывался он только здесь и больше нигде. Женя видела его на стенах каких-то станций московского метро. Она не удержалась. И хотя Саня сказал ей лаконично на обратном пути, купила эту вазочку в подарок своему папе, страстному поклоннику античности. Это было очень недорого. И из ее собственных денег, то есть оставленных ей мамой на еду, и Женя утешила себя тем, что по дороге вдали от Макдональдса и кинотеатров уже сильно сэкономила. Когда Саня вырулил от столба на трассу, Леша крепко взял его за правый локоть. «Гляди!» На большой скорости их обогнал тот самый черный джип. Обстановка постепенно становилась нештатной.